Глава 39. Мы домчали по широкой улице, уходящей за город до ворот, и свернули на поле, где и проводили бои. Там были разбиты шатры для гладиаторов. Ни один салон привез сюда своих бойцов, прикинула я, взглянув на количество палаток. Раньше подобного, как сказал Дамианос, не было. Интересно, почему именно сейчас они захотели провести бои в Элевсине? Мы оставили тележку подаль и прогулочным шагом направились к арене. «Эй, вы двое из ларца!» Позвала я Тирона и Тимона. «Странно ты нас называешь», — откликнулись братцы. «Ну-ка, пошныряйте между шатрами, послушайте, что говорят. Почему сюда свезли столько гладиаторов?» Между тем мы приблизились к первой линии шатров. Горели костры, на них готовилась пища. Бойцы тренировались на поле под присмотром ланист. Нам навстречу попался старичок, тащивший корзину с хлебом. «Скажи, добрый человек, когда будут бои?» — обратился к нему Атрей. «Мы с женой проездом в Элевсине хотели бы посмотреть». «Ох, господин, сами не знаем. Салон пропал. У него больше всего бойцов. Второй день доискаться не могут. Так теперь и неизвестно, что и как». Поблагодарив старичка, отправились дальше. «Слышал, никто еще ни о чем не знает. Надо что-то предпринять, пока наших гладиаторов не увезут на рабский рынок». «Почему ты так печешься о них?» «У всех есть семьи. Если они и попали в рабство за долги, что будет с их женами и детьми? Продадут на галеру и поминай, как звали. Ведь не такой был договор с салоном». «Не такой», — подтвердил Атрей. «Гладиаторов никогда не продавали. Мне и так противна сама суть рабства. Однако понимаю, что это можно только принять. Но бойцы были свободными и не от хорошей жизни попали в лапы торгашей. Вот хоть взять тебя. Сам пошел к салону, чтобы закрыть долг. В итоге оказался у Димитриса. Ты надеялся стать свободным вновь?» «Уже нет», — покачал головой Атрей. «То-то и оно. Я ничего не могу сделать для тех, кто родился рабом. Но мы постараемся помочь хотя бы тем, кто был свободным». На нас косо посматривали, и, взяв под руку Атрея и прикрыв лицо Хлайной, потащила его с другой стороны арены. «Эразм!» «Я здесь, Мелисса», — завошкался на плече Лар. «Найди, где наши гладиаторы. Поскорее, а то мы как бельмо на глазу здесь». «Сейчас», — дух исчез. «Ты собираешься устроить побег?» Атрей остановился. «Не решила еще, пока хочу просто поговорить». «Идите за мной», — объявился Эразм у моих ног. «Я накину морок, никто не обратит на вас внимания». Мы шли между шатров, стараясь не попадаться на глаза людям. Скоро дошли почти до самой арены, где широким полукругом стояли шатры салона. Их можно было отличить от других по темно-серому цвету полотнища. Рядом прохаживался Зен. «Только его не хватало», — проворчала я. «А хотя...» «Пошли, расскажем ему о том, что произошло». «Ты уверена?» — с сомнением глянул на меня Атрей. «Нет», — махнула головой и пошла навстречу Ланисте. «Морок с меня убери», — прошептала Эразму. Зен заметил меня. «Здравствуйте, госпожа, но сегодня боев не будет», — извиняясь, начал он. Скинула с головы Хлайну, и Ланиста замер, поверхнувшись на слове. Перевел взгляд на подошедшего следом за мной Атрея. «Вы?» «Ага, это мы. Цветов не надо», — усмехнулась я. «Каких цветов?» — совсем смутился Зен. «А никаких. Послушай, вы знаете, что произошло с салоном?» «Ищем», — вздохнул мужчина. «Я отправил в город Креона и Линоса. Зря стараетесь. Что ты знаешь, Мелисса, расскажи». Я поведала, не таясь, обо всем, что произошло. Чем дольше слушал Зен, тем сильнее на его лице подергивались многочисленные шрамы. «Значит, казнь». Ланиста сокрушенно опустил голову. Замечал в последнее время за ним странности, но не думал, что дойдет до такого. Что же будет теперь с нами? И Антине мы не нужны. «Торг», — коротко отрезал Атрей. Ланиста сел на землю, около одного из шатров. «Не думал, что на старости лет меня постигнет такая участь. Лучше яд». «Лучше найти другой выход», — парировала я. «На тебе лежит ответственность за бойцов». «Какой, Мелисса? Кто я?» «Ты не понимаешь? Я ничего не решаю». Зен весь как-то съежился и разом постарел на 10 лет. «Веди сюда всех, не время раскисать. Кажется, есть для вас один вариант». Ланиста посмотрел на меня каким-то больным взглядом, но спорить не стал. Поднявшись, пошел к ближайшему шатру. Скоро все гладиаторы были в сборе. Титас удивленно разглядывал меня. «Мелисса, это ты?» «Здравствуй, воин», — улыбнулась я. «Тебя не узнать, настоящая госпожа». «Дурак», — пихнул его Зен, — «она госпожа и есть, владелица оливковой рощи». «Боги к тебе благосклонны, девочка», — кивнул мне Титас. «Салона казнят. Начала я без предисловий. По толпе пошел удивленный гул. «Но не это главное. Вас отправят на невольничный рынок, понимаете?» «Как такое возможно?» Растерянно начал Сетос. «Меня жена ждет, дети. Долго всего ничего осталось. Я думал, за пару боев рассчитаюсь». «Все гладиаторы будут проданы», — повторила я. «В Фивы вряд ли кто вернется. У меня есть вариант, как избежать этого. Только не совсем законный. Вернее, совсем незаконный». «Говори», — ответил за всех Ланиста. «Побег. Я спрячу вас. А потом накопим денег и вернем Иантине, чтобы уладить формальности». «Может, ты выкупишь нас сейчас?» — сказал кто-то. «Сейчас нам не хватит средств на всех. Даже если написать госпоже, письмо дойдет тогда, когда вас уже продадут. Время не в нашу пользу». «Зачем тебе это?» Титос подошел ближе, заглянув в мои глаза. «Просто хочу помочь. Тебя удивляет? Ведь я не забыла, как ты спасал меня от гнева Зена, да и всех вас помню». При этих словах Ланиста потупился. «Да, умеют боги пошутить. Никогда бы не подумал, что моя жизнь будет зависеть от мелкой крохи, что пугалась каждого шороха и тени. Я с тобой, пусть даже поймают. Все лучше, чем гнить на галерах или в рудниках». Титос встал рядом. «Мы тоже. Гладиаторы сделали шаг вперед». «Когда вернутся Крион и Линос?» — спросил Атрей. «Да вон они». Один из воинов указал куда-то за шатры. Рысцой к нам спешили оба гладиатора. «Беда», — запыхавшись, произнесли они, приблизившись. «Салона казнят. Сейчас на площади объявили. За покушение». Тут увидели меня, и брови их подпрыгнули чуть ли не на макушку. «На нее», — синхронно ткнули пальцем мужчины. «Знаем все», — проворчал Зен, хладнокровие вернулось к нему. «Нас на торги», — начал Линос. «Сказал же, знаем». Ланиста поднял руку. «Мы уходим, вы с нами?» «Что? Куда?» Я заметила краем глаза какое-то волнение вокруг шатров и следом услышала голоса братцев. «Мелисса, торопитесь, сюда идут солдаты!» «Эй!» — привлекла всеобщее внимание. «Бежим, если еще свобода дорога! Разм, Марокко, веди нас отсюда!» «Уже мысленно!» «С ума сошла на такую толпу! Ты живой не дойдешь до города!» «Тогда веди окольными тропами!» Лар припустил вперед, я за ним, за мной все остальные. Змейкой друг за другом неслись мы вдоль шатров. Меня нагнал Атрей. «Куда теперь, в рощу?» «Ни в коем случае. К храму. Есть у меня одна идея». Задумка была сумасшедшей. По главной улице идти в цитадель богини. Но я запомнила взгляд Алкиона и Штирлица, когда речь заходила о рабах. И что-то подсказывало мне, так будет правильно. Интуиции надо доверять. Тем более, что другого выхода не было. До рощи не близко, а на дороге мы как на ладони. Там схватит и к гадалке не ходи. Забежали в город и смешались с толпой, сбавив шаг. Ко мне подошли Зен и Титос. «Куда теперь?» «Теластерион». От бега сбилось дыхание. Воины замерли. «Ты в своем уме?» «Бежим, есть шанс спрятать вас от властей». Подгоняла я их. К повозке возвращаться не стали, все равно не влезем. Так пешком и дотопали до ворот. «Ждите здесь». Остановила я свою ватагу. Всего их было 7 человек. Зашла во двор, кликнула местного послушника, попросила позвать Алкиону. Спустя 10 минут жрица вышла ко мне. «Мелисса, что ты здесь делаешь?» «Мне нужна твоя помощь, срочно». «Говори, в чем дело?» Глаза Алкионы сузились, вперившись в меня, как стрелы. «Со мной гладиаторы Салона. Их надо спрятать. Помоги, прошу. Я выплачу за них все до копейки. Только сейчас вряд ли наберу нужную сумму, а время не терпит». «Вот оно что». Странно усмехнулась жрица и направилась к воротам. Выйдя, оглядела растерянных мужчин. «Следуйте за мной». Мы прошли опять в ту комнату, где утром шел допрос. Только теперь в ней было пусто. Гладиаторы сбились в кучу в мрачном помещении, с тревогой оглядываясь по сторонам. «Атрей, останешься с ними», — приказала Алкиона. «Мелисса, за мной». Мы вышли, и жрица закрыла массивную дверь на ключ. Я испугалась. Что, если своими руками привела бойцов в ловушку? Теперь сожалеть поздно, выкрутимся. Женщина быстрыми шагами пересекла двор и зашла в храм, не останавливаясь, прошла по коридорам и вошла в маленькую комнату, где сидел Краес. «Ты?» — заметил нас жрец. «Твоя ученица только что обокрала уважаемого человека, Фиванса». Сурово начала Алкиона, но в глазах ее чертики отплясывали джигу. Краес подскочил, рассыпав свитки, которые держал в руках. «Что? Как? Мелисса, объясни мне!» Я только открывала рот, не зная, с чего начать. А жрица залилась смехом, глядя на наши физиономии. Она похитила гладиаторов с салона. Просто неприлично ржала Алкиона. А ты знаешь, что мастер отвечает за проступки ученика? Что смешного? Растерявшись, покраснела. Подставлять Краеса не входило в мои планы. Жрец выдохнул и рассмеялся вслед за Алкионой. «Может, объясните мне причину вашего веселья?» — надулась я. «Мелисса, скажи, кто тебя на такое сподвиг?» — уже серьезно спросил учитель. «Сама», — еще больше растерялась. «Это правда? Не смей мне лгать, я и правда отвечаю за тебя перед законом». «Да, говорю же. Жалко их стало, а денег нет всех выкупить. Вот я и подумала, припрячу пока у вас». «У нас?» Краес в недоумении повернулся к Алкионе. «Ага», — подтвердила та, — «прямо в храм привела». «О-о-о!» — жрец закрыл лицо рукой, опустившись на клины. «Ты невероятна!» И рассмеялся с каким-то облегчением. «Да объясните мне, в чем дело, что не так?» «Во-первых, каждый человек может просить защиты храма и получить ее. Во-вторых, тебе достаточно было направить прошение совету старейшин и забрать всех рабов. О выплате договорились бы». «Да ну эту бюрократию вашу! Пока суть до дела, их на рынок отправят». «В общем, сама не зная, ты поступила верно, хоть и глупо. Салон сейчас у всех на устах. Так что, думаю, проблем с его рабами не будет», — продолжил Краес. «Но, Мелисса, в следующий раз такие проказы не сойдут тебе с рук. Это же надо додуматься. Мужиков похитить, гладиаторов!» «Да, твоя история славно повеселит город». Я покраснела, представив, какие слухи будут рассказывать обо мне по углам. В ушах раздался хохоток Тирона и Тимона. «Храм арестовал Салона и может подать обращение в совет, что позволил выкупить гладиаторов тебе, за оказанные нам магические услуги. Только и Антине придется все равно заплатить». «Да я не против», — начала было. Алкиона подняла руку. «Мы отправим ей нужную сумму в счет будущих поставок масла. Теластерион покупает у тебя 2 полных пифоса. Пришлешь пиона для сведения счетов». «Вот это да! Это сколько же в амфорах? У меня аж духа схватило». «Спасибо», — выдохнула я. «Не благодари. Считай, что я покрываю Краеса», — перебила жрица. «И больше не своевольничай, любительница сильных мужчин». Алкиона удалилась, бормоча тихонько. «Из чего я стала так сентиментальна?» «Пошли», — усмехнулся Краес. «Составлю бумагу и помогу тебе доставить твоих мужиков до рощи». Лицо залила краска стыда. «Ну что вы в самом-то деле? А надо было ко мне прийти сначала. Ты поступила смело, это я уважаю, но глупо». «И все-таки», — остановился жрец, задержав меня. «Что тебя сподвигло?» «У них семьи, а Салон обещал не продавать их. Как же так? Разве справедливо?» Краес вздохнул и покачал головой. «Какое ты в сущности дитя!» Он вывел ошалевших гладиаторов, крикнул кого-то из послушников, и к нам подкатила вместительная телега. «Садитесь!» — взгляд Краеса стал суровым. «Отныне вы принадлежите Мелиссе. Советую быть благоразумными. Теластерион не простит, если случится что-то с одним из его магов». Мужики побледнели, уставились на меня, как на привидение. Так мы и выехали из храма, направляясь к роще. Атрей спешился, надо было забрать нашу повозку, и растворился в толпе.